Глава 12. Никита прижал ладонь к колонне и замер, пытаясь получше понять атмосферу первого этажа. Пока он старательно останавливал воображение и не делал первых черновых набросков, которые в силу каких-либо обстоятельств могли и не пригодиться. Сначала нужно поговорить с Женей. Книжный магазин – это посильная задача для нее. Если, конечно, не наделать глупостей и не расслабиться позже, когда двери распахнутся для покупателей. И его помощь может быть весьма весомой. Никита уже изучил проходимость места вечером и утром. Надо бы еще понаблюдать днем. Люди идут к морю и обратно. Улица не центральная, но поток приличный. И еще понадобилось время на изучение конкурентов. Книжных поблизости не оказалось. Да, сейчас читатели в большей мере пользуются магазинами с доставкой, но здесь место отдыха, и на этом вполне можно сыграть. Приезжающим и уезжающим не всегда хочется ждать. Да и детские книги часто бывают нужны прямо сейчас, а не через 3 дня. Никита прошелся к окну и обратно. Для решительных действий не хватало выполнения 2 пунктов. Во избежание ошибки хотелось бы услышать именно от Жени фразу о том, что ее основная мечта – книжный магазин. Вряд ли тетя Катя заблуждается, но это не тот случай, когда усилия можно отправить в мусорную корзину без особых сожалений. Одно только некомфортное общение с Женькой чего будет стоить. А если все же ошибка, то что потом? Начинай сначала? Нет. И еще был момент, который не получилось бы проигнорировать. Его сводная сестра должна согласиться принять помощь. И как бы ни оказалось так, что эта проблема нерешаема. Никита нечасто задумывался о том, как Женька к нему относится. Ее чувства – ее проблема. Но теперь это становилось важным. Он специально пришел сюда после завтрака. Необходимо подобрать слова, настроиться на разговор и потом предложить сразу столько, чтобы не захотелось отказываться. Женя всегда чувствовала поддержку отца и... Сейчас ей тоже наверняка нужен тот, кто возьмет на себя часть ответственности. Да, придется примерить роль хорошего парня. Ладно, дизайн – моя профессия. Именно поэтому предложения на данную тему не должны вызывать у Женьки протесты или подозрения. Все просто, я на отдыхе. И мне нетрудно помочь. По-дружески? По-братски? Плевать, как она это воспримет. За спиной раздался шорох. И Никита быстро обернулся. Погрузившись в мысли, он пропустил появление Жени, и на душе стало неуютно. Будто последнюю фразу он произнес вслух, и она могла его услышать. Женя стояла на предпоследней ступеньке лестницы, положив руку на перила, и смотрела на Никиту спокойно и открыто. Свободное, нежно-сиреневое платье доходило до колен, скрывая контуры фигуры. Волосы распущены, сережки-висюльки, легкий макияж, серебристые кольца-браслеты на тонком запястье, белые босоножки с фиолетовыми цветочками около застежек. Женя переоделась после завтрака и выглядела так, будто собиралась встретиться с кем-то. Это чувствовалось или все же показалось? Никита подошел ближе, остановился и скользнул взглядом по ее загорелой щеке. «А я думала, ты отправился на море», — произнесла Женя, спускаясь. «Собираюсь сходить часа через 1,5. Наверное, тебе здесь скучновато». Никите показалось, что вопрос она произнесла с вызовом. Или с намеком. Он уже много лет жил самостоятельно и чувствовал определенную независимость от семейного гнезда. В отличие от Женьки. «У меня давно не было отпуска, и я только приехал, так что...» Она прошла мимо, и Никита уловил еле слышный аромат парфюма. Лесные цветы после дождя или еще какая-то свежесть. Он развернулся, чтобы видеть Женю и считывать все ее видимые эмоции. «Я бы хотел хорошенько отдохнуть». «Это не ответ на мой вопрос». Вот теперь в ее голосе точно звенел вызов. «Не скучно», — резко ответил Никита, и их взгляды встретились. В Женьке еще с детства удивительным образом сочетались хрупкость и упертость. он бы мог заменить слово «упертость» на «стойкость», но это прозвучало бы слишком похвально. И сейчас непонятное переплетение противоречивых качеств характера буквально обжигало. Лицо Жени оставалось спокойным, но в карих глазах будто подпрыгивали огоньки. «Чем планируешь заниматься далее? Кате будешь помогать или на работу устроишься?» Она пожала плечами, мол, разберусь потом, и коротко ответила: «Еще не решила». Но подбородок немного приподнялся, а руки Женя сцепила перед собой. Сдержав усмешку, Никита прогулочным шагом приблизился к стене, перечеркивая порыв задать нужный вопрос сразу. Она все давно решила, просто не желает рассказывать ему о своих планах. А это означает только одно. Эти планы для Женьки важны, потому что именно важным не хочется делиться с тем, кого не считаешь близким человеком. «А я тебе не близкий. Я далекий. Еще какой далекий. Удачно, что тебе достался первый этаж. Здесь можно многое сделать. Мы с тетей Катей распределили комнаты так, как нам было удобно. Она в большей мере хотела второй этаж, а я первый. На третьем этаже есть 4 комнаты, но они очень маленькие. 2 из них тетя Катя использует в качестве кладовок. Чем больше постояльцев, тем больше будет хлопот, постельного белья, одеял и так далее. Да, надеюсь, заселяться будут аккуратные и воспитанные люди. Мечта тети Кати сбылась, и теперь главное, чтобы отель приносил не только доход, но и радость. Мечта. Автоматически повторил Никита и внимательно посмотрел на Женю. Это был удачный момент, буквально посланный судьбой, и не стоило его упускать. «А ты о чем мечтаешь?» Она помолчала немного, а затем мягко улыбнулась и задала вопрос, который Никита уж точно не ожидал услышать. «А это имеет для тебя значение?» «Огромное!» — стремительно вспыхнул ответ. «Вот только не такое, как ты предполагаешь. Но чего она там может хотеть? Девчонка, 22 года. Но, с другой стороны, просьбу отца надо выполнить, и в этом деле важно не ошибиться. Например, ты спросишь ее прямо, а она соврет. И будешь ты старательно исполнять вовсе не ту мечту». Вспомнились слова Пашки Кочеткова. Никита постарался расслабиться, чтобы голос прозвучал без каких-либо натянутостей. Пусть Женька сама озвучит мечту. Вот теперь, когда тетя Катя ее уже обозначила, когда и сомнений особых-то не осталось, мне интересно узнать, иначе я бы не стал спрашивать. Тишина звенела 5 секунд, а потом Женя убрала прядь за ухо, щедро улыбнулась и с легкостью сообщила: «Я хочу открыть книжный магазин именно здесь, на первом этаже». «Вполне нормальная идея. Думаешь, я справлюсь?» «Да, конечно, придется вложить в это дело и силы, и средства, многое спланировать. Давай я помогу тебе». «Нет, спасибо, не надо». Женя направилась к лестнице, а затем стала неторопливо подниматься по ступенькам. «Я буду стараться, и у меня все получится. Спасибо, что решил поддержать». «Тебе понадобится дизайнер. Зачем приглашать кого-то чужого?» Женя повернула голову, и Никита безошибочно прочел ее мысли. «А разве ты не чужой?» Вот что было написано на ее лице. «Я вчера была в пиццерии, и мне там понравилось. Хочу узнать, кто работал над дизайном», — абстрактно ответила Женя, но это переводилось как «я разберусь без тебя». Когда она ушла, Никита шумно вдохнул и выдохнул. Нервы натянулись так, что хотелось врезать кулаком по ближайшей колонне. Но только дурак стал бы сбивать подобным образом костяшки пальцев. Глупо было надеяться на легкий путь. Да с чего он взял, что заноза Женька оценит его таланты и с легкостью согласится принять помощь? Нет, вместо того, чтобы сэкономить отцовские деньги, она заплатит неизвестно кому и наверняка немалую сумму. И лишь для того, чтобы сделать мне назло. Других причин попросту не имеется. Никита хотел набрать номер Пашки Кочеткова, но не стал этого делать. На первом этаже из-за голых стен и отсутствия мебели имелось приличное эхо. а разговор получился бы слишком эмоциональный и откровенный. Надо же излить другу душу. Но все же не сейчас. Взлетев по ступенькам, Никита направился в свой номер, переоделся, подхватил полотенце и устремился к морю. Ему хотелось плыть очень долго и так, чтобы бесконечно устать и перестать думать о Женьке. Но ее взгляд, улыбка, слова постоянно вспыхивали в памяти и не давали возможности успокоиться.